Записки кинодокументалиста. Ниже хочу предложить вниманию читателя несколько очерков, которые дополнят рассказ о современной Австралии. Очерки были написаны мною во время киноэкспедиции по этой стране и публиковались в различных периодических изданиях.